Да что нам от того толку? Бывают такие дни, вот как нынче, например. Обшарьте все ящики в доме, ни гроша не найдете. Желая навести Григоров на мысль о милостыне в 5 франков, она все говорила, говорила своим певучим голосом, рассказала, как образовался у них злополучный долг, как он был сначала совсем незаметным, но вскоре вырос и прямо их съел. Сперва каждые 2 недели в погашение его аккуратно делали взносы. И много взносов сделали, но 1 раз просрочили, и с тех пор кончено. Никак не могут наверстать. Никогда им теперь не расплатиться. Где там? До самой смерти не выбраться из нужды. А к слову сказать насчет выпивки, что уж тут скрывать? Углекопу требуется кружку пива пропустить, чтобы прочистить глотку, смыть угольную пыль. Ну вот с этой кружки все и начинается. А потом и пойдет, не вылезает человек из кабаков. Когда стрясется беда, он топит горе в вине. Конечно, жаловаться ни на кого не стоит. А все-таки рабочие маловато зарабатывают. А я думала, сказала госпожа Григуар, что компания дает вам квартиру и отопление. Мы бросила осторожный взгляд на камин, где ярким огнем пылал превосходный уголь. Верно. Верно, уголь нам дают, ну, не так, чтобы очень хороший, но все-таки топить можно. И за квартиру берут недорого, 6 франков в месяц, как будто и немного. А зачастую так бывает, что трудно эти 6 франков заплатить. Нынче, например, хоть на куски меня режь, нет ни гроша. Барин и барыня молчали, нежась в мягких удобных креслах. Им надоело и неловко было слушать назойливое повествование о нищенской жизни углекопов. Маэ с испугом подумала, что они обиделись, и добавила спокойным тоном рассудительной и практичной женщины. «Да я просто так говорю, не жалуюсь. Ведь это уж у кого какая судьба. С ней не поспоришь. Как ни бейся, нам ничего не изменить». Лучше всего, не правда ли, сударь, не правда ли, сударыня, честно делать свое дело на том самом месте, куда Господь тебя поставил. Господин Григор вполне с ней согласился. Если вы так смотрите, голубушка, вам никакая беда не страшна. Вы всегда будете счастливы. Анарина и Мелани принесли, наконец, сверток. Сосиль сама его развязала и достала из него 2 платья. Она добавила к ним 2 косынки, чулки и даже перчатки. Все, конечно, прекрасно подойдет детям. Она торопилась, так как пришла учительница музыки. Приказав служанке поскорее завернуть отобранные вещи, добрая барышня уже подталкивала мать и ребятишек к двери. «Мы сейчас совсем без денег». Дрожащим голосом произнесла Маэ. «Нам бы только 5 франков». И голос у нее оборвался. Ведь у всех Маэ была своя гордость, и они никогда не просили милостыни. Сесиль тревожно посмотрел на отца, но тот отказал наотрез и с таким видом словно выполнял некий долг. «Нет, это не в наших правилах. Мы не можем». Девушка, видя, как потрясена отказом просительницы, решила осчастливить детей. Они по-прежнему не сводили глаз со сдобной булки. Сесиль отрезала 2 куска и отделила обоих. «Это вам, возьмите». Но тут же отобрала у них булку, потребовала старую газету. «Погодите, вам завернут, и вы поделитесь дома с братьями и сестрами». И на глазах родителей, умиленных ее добротой, она вытолкала малышей за дверь. Бедные ребятишки, у которых не было хлеба, ушли, почтительно сжимая окоченевшими от холода ручонками кусок слоеной булки. Мать тащила детей по мощеной дороге, ничего не замечая вокруг ни пустынных полей, ни черной грязи, ни широкого пасмурного неба. Все кружилось у нее перед глазами. Пройдя обратно через Монсу, она вошла в лавку Мегра с таким решительным видом, молила его так страстно, что в конце концов он отпустил ей в долг две буханки хлеба, кофе, масло и монету в 5 франков. Ведь он давал и деньги в рост.